Глава третья. Недопроблевавшийся. Матвей нырял и взлетал, всплывал и падал, погружался вверх и воспарял камнем, терял рассудок и вновь находил, но, найдя, не желал присваивать. Думать не получалось, идеи возникали и лопались, не успевая оформиться вербально. Неожиданно посещала иллюзия зрения. Тогда он наблюдал вокруг бесцветный туман. Или иллюзия речи. И он вспоминал, что когда-то имел язык, а за языком горло, а под горлом связки. Но попытка привести в движение упомянутые фрагменты плоти терпела крах. И он ставил под сомнение и саму попытку, и свою способность ставить что-либо под сомнение. Могут ли мертвые сомневаться? Сомневаться можно в том, чего не знаешь наверняка, а мертвый, в отличие от живого, знает, если не все, то самое главное. Зная самое главное, не имеешь нужды знать все остальное. Следовательно, и сомневаться тоже. А то вдруг приходили все телесные сигналы разом. Покалывало кончики пальцев, крутило желудок, резало в печени, тянуло в паху. Нос улавливал запахи слабые, на пределе чувствительности, и это были запахи холодных, мертвых субстанций, камня и металла. Мозг обжигали догадки. Закопали, что ли? В гробу лежу? Или еще в морге? С дичайшей четкостью ощущалась бегущая по лбу капля пота. Электричество скапливалось в суставах. Хотелось шевелиться, двигаться. Он пробовал, но безуспешно. Потом пробегала теплая волна, и он погружался в нечто удивительно похожее на обычный сон. Там он был другим, свободно говорил, слышал и видел, умозаключал, мог спорить, возбуждаться, испытывать любопытство, страх и гнев. «Смерть — это сон», — догадался он, в очередной раз засыпая. «Нет», — сразу ответили ему, — «смерть — это не сон. Смерть — это смерть. И точка. Почему-то все думают, что смерть — это покой. Хотя покой — очень живая категория. А ты мертвый. А вдруг я живой? Тогда вернись к обычной жизни». «Не могу. Вот видишь. Да тебе это и не нужно. Вот, посмотри, как ты жил. Например, вот это посмотри. Узнаешь себя?» «Узнаю, но смотреть не буду. Опять покажешь какую-нибудь дрянь. А ты посмотри, посмотри». Матвей вздохнул. Он не желал ничего вспоминать. Все возникающее перед глазами напоминало гадкий фарс. Вот некий субъект, очень похожий на него самого, мятый дорогой костюм, золотые часы, влажное лицо спивающегося недосверхчеловека, тройного мудака, шагал, слегка шатаясь, по залитой ярким голубым светом комнате. То сутулился, то выпрямлял спину, подчиняясь собственной мгновенной прихоти, очевидно, вспоминал, что принадлежит, как-никак, к породе прямоходящих. «Он пьян. Ты всегда был пьян». Комната оказалась туалетом. Субъект уперся неверной рукой в кафель и стал харкать в раковину. Было очевидно, что он очень хочет блевать, но вместе с тем было совершенно ясно, что блевать он уже не может. Физически обессиленный и нервно истощенный, он функционировал, подчиняясь лишь простейшим рефлексам. Как правило, в американском кинематографе в такой момент мимо проходят два крепких старика, и один говорит другому: «Не обращай внимания, Хэнк, этот парень знавал лучшие времена». Субъект пустил воду, обтер мокрой ладонью морду, сдернул с шеи галстук и сунул в карман. Сплюнул еще раз, выдернул из кармана пачку сигарет, вытащил одну мокрыми пальцами. Сломалась. Швырнул ее на пол. Со второй попытки закурил. Решил отлить, но зачем-то расстегнул не ширинку, а пряжку брючного ремня. Штаны обрушились. обнажив тощие волосатые ноги. В таком положении, шепотом стеная сквозь сжимающие сигарету клыки, он пустил струю, причем в первую секунду немного не попал в гостеприимное горло писсуара. «Прошу, не надо», — взмолился Матвей. «Я не могу это видеть». «Но каков, каков! Хорош, правда? Герой своего времени. Жизнь удалась». «Я помню этот момент. Мы выпили в кабаке с деловым партнером, потом поехали в клуб. Я взял на грудь лишнего, но мимо дырки не ссал». «Ссал, друг, еще как ссал. Хочешь посмотреть еще раз? Подробнее?» «Нет, не надо». «Не можешь? Были бы у тебя глаза, ты бы их закрыл, правда? А глаз-то нет, и лица нет, и головы тоже. Все мертво в тебе. И сам ты мертвый. Не зажмуришься, не отвернешься. Ничего у тебя нет, ни головы, ни сердца, ни того предмета, который ты не умеешь правильно нацелить в сортирное очко. Ты умер». «Я не умер», — сказал Матвей, глотая слезы. «Я не умер. Мертвому не бывает так стыдно». «Мертвым как раз хуже всех. Им знаешь, как стыдно. Ведь они ничего не могут исправить. Поздно. Поезд ушел. Исправить и изменить что-либо могут лишь те, кто пока живы. Но они как раз ничего не стыдятся. Хочешь что-нибудь сказать этому, недопроблевавшемуся? Разве так можно? Вернуться в прошлое, от мертвых к живым? А ты попробуй». «Нет», — признался Матвей, — «не смогу, не буду». «Почему? Страшно?» «Вот это и есть твой личный страшный суд. Продолжим?» «Нет, я не могу это видеть». «Могу, не могу. Это слова живых. Соберись, успокойся. Вот тебе следующая картинка». На этот раз субъект, до запредельного омерзения похожий на живого виноторговца, производил мучительный процесс извлечения себя самого из собственного автомобиля, будучи еще более пьян, нежели в предыдущем кабацком эпизоде. Сбоку, в ночном мраке, различалось крыльцо многоквартирного дома, где виноторговец прожил последние 12 лет. «Я не могу это видеть», — признался Матвей. «Это невыносимо». «Извини, это твоя жизнь. Ты обязан». Тем временем виноторговец открыл дверь машины, выставил на асфальт одну ногу и стал собираться с силами, чтобы переместить и вторую. Далее, опять же, явно испытал рвотный позыв. Застонал и переломился в поясе. Однако сдержался, всего лишь сплюнул. «Заметь, ты все время плюешься. Каждые 2-3 минуты кидаешь себе и людям под ноги поганую слюну. А ведь там, куда ты плюнул, твой бес сидит. Ты это знал?» «Нет. А где он сидит?» «Смотри внимательно и увидишь. Сейчас он, то есть ты, еще раз сплюнешь, и твой бес появится, чтобы сожрать твою жидкость. Смотри, смотри, вот сейчас». Матвей захотел закричать, но не смог. Не открылся мертвый рот его мертвого тела, и мертвое горло не издало звука. Он увидел, как неопределяемая неясная тень промелькнула, и почувствовал колебания пространства, неприятное секундное изменение плотности, объема и давления. И еще как будто раздался кратчайший и омерзительный чавкающий звук. И тут же бесформенное пятно, стремительное, словно голодная крыса, скользнуло прочь. «Плюнул, считай, беса накормил». «Я не знал». «Не знал? Ты не знал, что гадить плохо? Тебе не объяснила мама? Или папа?» «Мой папа погиб». «Не погиб, а спасся. Бог прибрал его. Вовремя. Папе твоему сейчас хорошо. Дух его счастлив. Не то, что твой». Виноторговец продолжал действовать. Выдернул полную окурка в пепельницу, опрокинул ее на тротуар. Постучало порог. Вылетело облачко черно-серого пепла. Он чихнул и трубно высморкался в мятый носовой платок. «Смотри-ка, у тебя хотя бы платок был. Это тебе плюс». Матвей осторожно спросил. «А много за мной плюсов?» «Нет. Вообще-то я даже старушек через улицу переводил». «В детстве?» «В детстве. Вот и гляди теперь», — загремело вокруг Матвея. «Кем стал тот, кто в детстве совершал добрые поступки?» Субъект еще раз сплюнул, отшвырнул сигарету и вышел из машины, наступая блестящими штиблетами на росты прочих окурков, более старых. Скрюченные желто-белые тельца мертвых сигарет, вдавленные в грязь каблуками, привели субъекта в состояние злобы, и его лицо исказило гримаса отвращения. «Это я тоже помню», — сказал Матвей. «Это совсем недавно было, меньше года назад. Я тогда вообще много пил. Такая жизнь пошла, знаешь. Деньги сделать с каждым днем все труднее, а купить на них с каждым днем можно все меньше. Люди стали портиться. Золотой век — это страшно. Людей не интересует ничего, кроме золота. Я тоже стал замечать в себе. Ходишь, работаешь, деньги делаешь, вроде живой, а гниешь хуже мертвого. Гадить мимо дырки — это все чушь, мелочи. Людей за людей держать перестаешь. Наступаешь, как на окурки. А это неправильно». «А как правильно?» «Не знаю. Чтобы быть счастливым, нужно любить». «Ага, любить. Продолжай». «Да», — твердо произнес Матвей, — «любить. Я хочу говорить о своей жене. И я хочу ее увидеть. Если зафиксировано абсолютно все, покажите мне мою жену. Она была счастлива со мной». «Ты уверен?» «Да», — твердо сказал Матвей. «Я дал ей все, обеспечил полностью. Она жила в шоколаде». «В шоколаде можно и утонуть, захлебнуться». Матвей ощутил радость и беззвучно засмеялся. «Не волнуйся, она не захлебнулась и не захлебнется. Да-да, вот она. Смотри, она прекрасна. Вот что надо показывать мертвым. Их живых подруг. Смотри. Ее глаза, ее волосы, ее руки. Пальцы, движения, улыбки, кожа, запах, дыхание. Она идет, не касаясь земли. Над ее головой сверкает радуга. Ангелы парят вокруг и скрипят зубами от зависти». «Ангелы не завидуют». «Все завидуют. И ты завидуй. Смотри, смотри. Она сама жизнь». Матвей перевел дух. Он чувствовал себя почти живым. «Да, я вел себя как гад. Да, я кормил бесов своей слюной. Я сам стал навозом, чтобы вырастить себе цветок. Я сам создал свою женщину». «Женщину создал, а себя разрушил». «А что, бывает по-другому?» «Ты прав, не бывает. Все уравновешено. Там создал, здесь взорвал. Но ведь во всем нужна мера, правда?» «Слушай, ты!» — крикнул Матвей. «Иди ты нахуй со своими душеспасительными базарами! Мы любили друг друга, понял? Любовь не знает меры. Чем и как ты будешь мерить мою любовь? А тем более ее любовь! Я любил ее, когда был жив, и буду любить, даже если трижды сдохну. Силой любви я превратил эту женщину в самую лучшую женщину, а ее жизнь — в самую лучшую жизнь». «Да, конечно, естественно, тут не поспоришь. Только вот тебе история. Жил-был в одной стране министр пропаганды. Обожал свою жену. Жена подарила ему много детей. Прекрасная семья была, образцовая. Утром министр позавтракает, поцелует детей, жену и на работу. Призывать одних граждан, сжигать в печах других граждан. Потом страна проиграла войну. Министр и его жена своими руками убили шестерых своих детей. Потом министр лично убил свою жену. Потом сам застрелился. Скажи, разве это не великая любовь? Я говорю не о безумцах, а о нормальных людях. О, нормальные люди. Хорошо, что ты поднял эту тему. Давай поговорим о нормальных людях.